Наверху все было по-прежнему, но вот за дверями, судя по колебаниям сферы, уже готовился комитет по встрече. Но теперь, когда Витька был рядом, на Колычева снизошло абсолютное спокойствие. Братишка жив, и ничего плохого с ним больше не случится. Он, Мартемьян, этого просто не допустит. И если кто-то решится встать у них на пути, то не спрятался я, не виноват. Перед сараем угрюмо толпились рабочие китайцы, вооруженные всяким дриколием, а за их спинами стояли с винтовками, готовые в любой момент открыть огонь охранники-манжуры. «Эй, ребятки!» — выкрикнул им из-за двери Вахромеев. «Шли бы дальше в кости играть!» «Выходите и бросайте оружие!» — мрачно заявил самый крепкий из бойцов, лишь немногим уступающий в росте самому Унтеру, но лет на 20 моложе. «Я так понимаю, добром не разойдемся!» — вздохнул дядька Игнат и, неожиданно сунув два пальца в рот, свистнул, как настоящий соловей-разбойник. Ответом ему стала длинная пулеметная очередь. Китайцы, почуяв поток свинца над головами, тут же, не сговариваясь, попадали на пропеченную жарким солнцем землю, а немного замешкавшиеся манжуры остались без прикрытия. Вслед за этим последовал ментальный удар от Марта, после чего вышедший на порог одаренный без тени улыбки в голосе пообещал: «Тому, кто попробует выстрелить, руки оторву». И как бы в подтверждение его слов в ворота ворвался пикап, из окна которого Горыня выставил свой Томпсон. «Не стреляй, капитана!» — сдавленно выкрикнул предводитель бойцов золотого клана, отбрасывая в сторону оружие. — Сдаемся? — На колени, черти, руки в гору! Захар, прикрывай! — скомандовал дядька Игнат и принялся собирать вражеские винтовки. — Солить будешь? — ухмыльнулся Горыня. — Погутарь мне еще! — беззлобно огрызнулся Унтер. — Выйдем за околицу, выкинем, нам чужого не нать. — Тогда стал бы одни затворы, и вся недолго. — Так надежней. Покончив с этим делом, старый абордажник закинул трофеи в кузов и, внимательно посмотрев на пленников, неожиданно предложил: «А может, им пальцы на руках потрубать, чтоб больше не озоровали?» «Это уже перебор, дядька Игнат», — ответил Март, слегка удивленный подобной кровожадностью крестника. «Ну а чего? Российского подданного похитили, нам оружием грозились. Стоит ли такое спускать?» «Они в нас ни одного выстрела не сделали, да и не по уставу, не полагается пленных калечить». «Это верно», — согласился Вахромеев, неожиданно хитро подмигнув Марту. «Так это он жути на азиатов нагоняет, а я купился. Силен, дед, ну раз такая пьянка, надо подыграть». «Проучить, конечно, следует, но не так же», — изобразив суровость на лице, нарочито строго заявил Март. «А ты что скажешь, Виктор?» «Не надо», — покачал головой едва стоящий на ногах парень, которым было совсем не до театральных представлений. «Если бы в бою, тогда и башку прострелить не грех, а так, безоружных». «Больно добры вы, ребятушки», — покачал головой старый вояка, после чего обернулся к замершим в ужасе бойцам Золотого дома. «Э, что же выходит, вот так запросто их отпустим, безо всякого вразумления и наказания? Непорядок!» Некоторое время он смотрел на манжуров, грозно насупив косматые брови, пока лицо его не просветлело. Найдя решение, старшина немедленно взялся за его воплощение. Обернувшись к замершим в ужасе пленникам, он сказал: «Благодарите господина Колычева, но вдруг горять, гляди мне, не попадайтесь. Тогда уж пальцами не отделайтесь, я вам совсем другие места отрежу, чтобы более дураки не плодились». И помните, недопески шелудивые, белый царь ко всему подданному одинаково справедлив и добр. И к русскому, и к корейцу, и даже к манжуру. Пока бывший абордажник проводил политинформацию, размахивая для пущего внимания текущего момента пудовыми кулаками, один из грузчиков, робко, почти украдкой, обратился к нему. «Господина!» «Чего тебе?» — рыкнул на него Игнат. «Прости, господина, а хань?» «Что?» «Хань, белый царь, тоже добрая?» «Шут с вами!» — махнул рукой Унтер, разумев суть вопроса. «Даже и к хань, и к жут! Фу ты, холера! Ко всем китайцам разом и прочим узкоглазым, кроме японцев, конечно. Вот они нам всем враги. И пока вы меж собой грызетесь, как собаки, они вас будут гнобить почем зря!» Встав по стойке смирно, расправив и без того широченные плечи, приосанившись, Вахромеев выдал во всю мощь своих легких: «Так, смирно! Слушай мою команду! Шапки долой! Все дружно хором повторяем за мной! Слава державе российской и государю Александру Николаевичу Романову!» Пленные начали угрюмо в разнобой выговаривать слова. «Нет, так не пойдет. Громче, дружнее. Еще раз. Ну-ка!» На этот раз действительно получилось почти хорошо. Особенно старались работяги-ханьцы. «Вот так-то лучше!» — одобрительно качнул тяжелой головой старый абордажник. «Запомните, русские и корейцы — ваши друзья и союзники. Воевать надо с японцами. Вот кто наш общий враг. А теперь пойте, боже царя храни, только вздумайте мне переврать хоть слово, языки повырываю, зубы вышибу, всю жизнь будете кашами жидкими питаться. Начали, нехристи окаянные!» Рявкнул старшина, принявшись энергично дирижировать руками, время от времени подсказывая слова. Убедившись, что все старательно исполняют российский гимн, Игнат удовлетворенно кивнул. Колычев и Ким лишь удивленно переглянулись, слушая, как чистые даже с душой поют воспитуемые, разве что немного переиначивая мелодию на свой чуть заунывный восточный лад. Звучало все это диковинно и сюрреалистично. Когда исполнение завершилось, Вахромеев для большего эффекта распорядился дать троекратный залп из всех стволов. «Вот так-то!» — подмигнув стоящему рядом Марту, удовлетворенно отметил старшина, довольный результатом разъяснительной работы. «Теперь все хором на карачках марш в сарай, и чтоб до вечера на улицу нос не казали!» Закрыв пленников под замок, они спешно погрузились в пикап. Разве что Горыни, прежде чем занять место за рулем, деловито пробил ножом колеса грузовика. «Еще погонится», — пояснил он свои действия, одновременно включая передачу. «Это правильно», — хмыкнул Унтер, устраиваясь рядом с ним. «За кольцы остановите», — спохватился Март. «Мне мотоцикл забрать надо». «И моих ребят подхватить», — согласно кивнул Вахромеев. «Дядька Игнат», — не выдержал Витька, — «а ты зачем так руками размахивал, будто дирижировал?» «Ишь, глазастый», — ухмыльнулся старый вояка. «Это я своим ученикам знак подавал, мол, пора уходить. Все, поехали, будет еще время языки почесать». Пока Март вытаскивал из кустов припрятанный до поры Нортон, а непонятно откуда материализовавшиеся ученики дядьки Игната выбрасывали из кузова отобранную охранников винтовки, из-за ближайшей сопки вдруг выскочил бот и неторопливо направился в сторону дальнего. «Это же разведбот с Бурана», — изумился Колычев и вопросительно посмотрел на крестного с Горыней. «Да и к топеречи без поддержки с воздух никто не воюет», — пожал плечами Унтер. «Выходит, Зимин все знает?» «Работа у него такая, Мартемьян Андреевич», — строго заметил боцман. «Вы езжайте вперед, пожалуйста, а мы потихоньку следом». Вернувшись домой, Март с удивлением обнаружил, что их коттедж перешел на осадное положение. У ворот стояли часовые с команды Бурана. Еще несколько человек контролировали периметр, на чердаке явно была устроена огневая точка. Дополнял пейзаж, видневшийся из-за дома, уже виденный им сегодня разведбот. «Владимир Васильевич уже дома?» — поинтересовался он у командовавшего всем этим гарнизоном Акинфеева. «Да, и он ждет вас», — сухо отозвался Васенька, после чего оглянулся и уже более привычным тоном пояснил. «Будь осторожны, бы золаки лютые тигра». «Бог не выдаст, опекун не съест», — обреченно махнул рукой молодой человек. «Так я пойду?» «Лучше подожди своего приятеля, вдвоем легче получать». «Нет, Виктору и так сегодня досталось, пойду сам». «Ну, как знаешь, только сначала умойся, а то вся физия в пыли». Впрочем, пока Колычев приводил себя в порядок, появился и пикап, из которого аккуратно выгрузили Кима, которого, судя по всему, немного растрясло дорогой. Так что перед грозным капитаном они все-таки предстали вдвоем. Точнее, втроем, если считать Вахромеева. «Благодарю за помощь, Игнат Васильевич», — вышел из-за стола Зимин и крепко пожал Унтеру руку. «Да чего там?» — смутился тот. «Чай не чужие люди». «Вот вам за труды», — протянул плотный конверт приватир. «И за риск». «Не обижайте меня, ваше высокоблагородие», — попробовал отказаться тот. «Я же не за деньги». «Вы нет, а ваши бойцы. Берите, берите, тем более, что вам придется объяснять долгое отсутствие». «Делов-то», — отмахнулся Унтер, — «практически занятия, да и вся недолго». «Я распорядился, чтобы вас накормили и доставили до учебного центра». «А вот за это благодарствую». «Теперь вы, молодые люди», — продолжил Зимин, когда Вахромеев вышел. «И в особенности ты, Виктор». «Слушаю вас, Владимир Васильевич», — виновато шмыгнул носом Ким. «Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Ты ведь знал, что мадемуазель Ли — невеста господина Пуженя Асингьоро?» «Да, она ведь сама рассказала нам об этом в тот вечер». «Так какого же лешего ты попёрся к ней на свидание?» «Но ведь она не любит его». «Нет, ты положительно вгонишь меня своей наивностью в гроб. Какое это имеет значение? Тебе что, девок вокруг мало?» «Она не девка», — возмутился гордый сын корейского народа, после чего добавил мечтательным голосом. «Она такая, такая». «Что же, любовь — это прекрасное чувство, но скажи мне по совести, ты и вправду готов ради своей любви развязать войну с золотым кланом?» «Войну?» «Да, представь себе, и первой жертвой в этой войне станет Надя». «Но почему?» — изумился Витька. «А как, ты думаешь, отреагирует на всю эту историю ее отец или отец Пуженя, князь Цзайфэн? Она ведь практически опозорила весь их род». «Господи Боже!» — простонал начавший понимать, что именно он натворил Ким. «Да ведь ее надо спасать». «Прекратите истерику!» — подпустил металл в голос Зимин. «Тебя самого еле спасли». В этот момент завибрировал зуммер внутренней связи на столе капитана, вынудив его оставить на время провинившихся юношей. «У аппарата!» — рявкнул в динамик капитан. «Командир, у нас гости». «Много?» «Один автомобиль, легковой, внутри двое, водитель и офицер». «Какой еще офицер?» «Жандарм». «Сейчас от часу не легче. Пропустить». Вскоре в кабинет вошел улыбчивый поручик в мундире по адмиралтейству, погоны которого украшал лазоревый кант. «Здравствуйте, господа!» Тепло, как давних знакомых, поприветствовал он всех. «Рад видеть вас все в сборе и добром здравии!» «Простите, с кем имею честь?» — не принял его тон Зимин. «Позвольте отрекомендоваться», — ничуть не смутился холодным приемом офицер. «Шмелев Алексей Николаевич, контрразведка 3-го воздушного флота». «Чем обязан?» «Исключительно моему глубочайшему почтению к вашей персоне, любезнейший Владимир Васильевич. Давно хотел, так сказать, свести знакомство». «Господин поручик, извольте выражать свои мысли яснее. У меня много дел». «К делу, то к делу», — покладисто кивнул Шмелев. «Господа, вам известно, что идет война?» «Странный вопрос для людей, уже побывавших в бою, не находите?» «В таком случае позвольте полюбопытствовать. Что вы творите?» «В каком смысле?» «Ах, вы не знаете», — лучезарно улыбнулся поручик. «Так я вам расскажу. Вы, милостивые государи, затеяли свою маленькую частную и, очевидно, победоносную на данном этапе войнушку с золотым кланом в крайне неподходящее время. И что еще хуже, втянули в нее военнослужащих 3-го флота Российской империи». «Мы обошлись своими силами». «Не унижайте себя ложью, господин капитан 2-го ранга. Я прекрасно осведомлен об участии во всей этой истории унтер-офицера Вахромеева и еще 2 курсантов учебного центра. Но что гораздо важнее, очень скоро об этом узнают в штабе. Где, к моему глубочайшему сожалению, к вам далеко не все относятся так же хорошо, как ваш покорный слуга». «Что вам нужно?» «А вот это деловой разговор. Нам с вами, да-да, не морщитесь, Владимир Васильевич, именно нам и именно с вами. Так вот, нам необходимо, чтобы этот глупый конфликт немедленно прекратился. С его сиятельством князем Цзайфэнем я уже переговорил. Он согласен забыть все это прискорбное происшествие, тем паче, что никто из его людей серьезно не пострадал. Вы тоже прекращайте этот балаган, а то чуть ли не баррикады вокруг своего дома воздвигли». «Хорошо». «Вот и чудненько. Хотя я не закончил. Еще совершенно необходимо, чтобы ваши воспитанники вели себя немного скромнее и тише, иначе об этом придется позаботиться уже нам». «И как же?» «Да очень просто. Вот возьму и выпишу им сейчас повестки. В запасном полку будет не до фокусов». «Они еще несовершеннолетние, особенно Виктор». «Это вы так думаете. А вот у меня есть сведения, что в метрике Ви Чан Кима в святом крещении Виктора закралась досадная ошибка. А вашему подопечному и так скоро 18 стукнет. Это ведь в старые времена только с 21 года призывали, а теперь еще и положение военное. Вы меня поняли?» «Более чем». «Так я могу надеяться на ваше благоразумие, молодые люди?» Обернулся к юношам контрразведчик. «Так точно!» — вытянулись они. «Вот и славно. В таком случае я не стану занимать ваше время и далее». «Ваше благородие!» — дернулся Витька. «Слушаю вас». «А вы не знаете, что с Надей?» «Я так полагаю, вы интересуетесь мадемуазель Ли?» «Да». «Для вашего здоровья будет гораздо лучше, если вы оставите означенную особу в покое. Что же касается существа вашего вопроса, то, насколько мне известно, отец решил отправить ее учиться в столичный институт». Поручик бросил взгляд на наручные часы и добавил: «Борт уходит буквально через час. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство? Более чем. Благодарю вас. Вот и чудненько. Господин капитан второго ранга, вы не проводите меня? В первый момент Зимин опешил от подобного предложения, но сразу же сообразил, что контрразведчик хочет сказать ему что-то непредназначенное для других ушей. «Прошу», — сделал он характерный жест и двинулся вслед за поручиком. «Владимир Васильевич», — негромко начал тот, — «я слышал, к вам скоро приедет ваш брат». «Да». «Может так случиться, что его превосходительство обратится к вам с одной просьбой». «С какой?» «Вы все узнаете в свое время. Или нет?» «Какого черта вы темните? В конце концов, будет весьма странно, если я откажу в просьбе родному брату». «Так-то ну так, но уж больно. В общем, если решитесь, дайте нам знать. Немедленно». Последние слова уже не были похожи на просьбу, и Зимин это прекрасно понял. Как и то, что никакого иного выхода у него, собственно говоря, и нет. Март устало развалился на диване и хлопнул по колену друга. «Приземляйся. Отбой боевой тревоги. Все, можно выдохнуть. Как говорится, инцидент исчерпан». «Исчерпан», — хмуро поправил Ким. «Темный ты человек, Витька. Это же Маяковский». «Какой еще Маяковский?» «Владимир Владимирович, поэт-футурист и просто глыбище», — ответил Колычев, с некоторым опозданием сообразивший, что толком не знает литераторов в этой реальности. Но, судя по кислому виду друга, русская словесность вообще и поэзия в частности его сейчас интересовали меньше всего. «Март, я должен ее увидеть, попрощаться, все сказать, будь другом, тут же рядом, давай съездим к ней», — взмолился влюбленный со всей силой своих чувств. «Ты уверен?» «На все 100». «Ладно, так и быть, но надо подумать, как это сделать». «О чем речь?» — спросил только что вошедший в комнату Зимин. «Владимир Васильевич, мне очень надо», — сбивчиво заговорил Ким, умоляюще глядя на капитана. «Последний раз. Я вас очень прошу, разрешите нам съездить попрощаться с Надеждой. Она ведь все равно уедет. Ничего уже не станет хуже». Первым побуждением сурового рейдера было обматерить несчастного влюбленного большим петровским загибом. Но тот выглядел так трогательно и искренне, что он не смог ему отказать, а может, вспомнив свою юность, не захотел. «Черт с вами, молодые люди!» — махнул рукой. — «Спасибо!» — едва не бросился ему на шею Витька. — «А вот это уже лишнее!» — отстранился капитан. — «Тем более времени у вас не так много, так что поторопитесь!» С этими словами он бросил Марту ключи от своего Паккарда, после чего, как будто стесняясь проявленной доброты, продолжил максимально суровым тоном. — «Очень надеюсь, что в этот раз вы меня не подведете. И самое главное, боли нигде не задерживаться, ни в какие истории не влипать. Категорически!» «Так точно, спасибо, мы мигом», — в разнобой отвечали ему друзья, после чего опрометью бросились к гаражу. После начала войны все воздушные пассажирские перевозки на Дальнем Востоке были сразу же отменены. Слишком уж велика была вероятность наткнуться на японский корвет. Единственным исключением оставалась «Звезда Владивостока» — роскошный воздушный пакетбот, снабженный 3 палубами разных классов, собственным рестораном и даже люксовыми каютами со всеми удобствами, совершавший регулярные рейсы между Центральной Россией и ее азиатской окраиной. И именно на этом, не слишком скоростном, но очень комфортабельном судне отправлялась в свою новую жизнь Наденька Ли. Сменив осточертевшую ей косу и гимназическую форму на взрослую прическу и модный английский костюм из тонкого дорогого шевиота, добавив, пусть и сдержанных, но весьма дорогих украшений дамских аксессуаров, она выглядела теперь просто сногсшибательно и сама прекрасно знала об этом. Во всяком случае, все встречные мужчины поглядывали на нее с нескрываемым интересом. Жаль только, что никто не пришел ее проводить, но, возможно, это и к лучшему. Отец все еще злится, а мачех никогда ее не любила. Разве что подружки могли бы оценить модную шляпку и сумочку, но она позже непременно сфотографируется и пошлет им карточку. Пусть завидуют. «Здравствуйте, Надежда», — раздался за спиной знакомый голос. «Вы?» — удивилась девушка, увидев перед собой Марта и Виктора. «Господи, мальчики, как же хорошо, что вы пришли меня проводить!» «Это тебе?» — смущаясь, протянул букет из красных роз Ким. «Спасибо!» — мило покраснела барышня. «Куда летишь?» — поинтересовался Март. «В Петербург. У меня там тетка. Буду учиться в медицинском. Не сразу, конечно, надо сначала гимназию окончить, но на будущий год обязательно. Вы себе не представляете, как я об этом мечтала. Сиятельная, блестящая столица, дворцы, музеи, театры». Она все щебетала и щебетала, рассказывая о том, как рада оказаться далеко-далеко отсюда, где ее ждет новая, интересная и совершенно замечательная жизнь. Но в какой-то момент даже ей стало неудобно, и она замолчала, заметив, наконец, что Ким как-то похудел и осунулся, а на щеке у него плохо припудренный синяк. «Уважаемые пассажиры», — раздался хриплый голос из колокола громкоговорителя, — «прошу вас проследовать на посадку». «Мне пора», — вздохнула Надя и, лукаво улыбнувшись, добавила. «Если когда-нибудь появитесь в городе на Неве, можете даже навестить меня. Но только предупреждаю, никаких вваливаний с медведями, шампанским и цыганами без предупреждения. Сначала звонок по телефону, уговоримся на время и место, потом только обеды, букеты и взгляд горящие». «Счастливого пути», — улыбнулся в ответ, оценив ее юмор Колычев. «Спасибо вам, мальчики», — вдруг вырвалось у Наденьки. «За что?» — удивился Виктор. «За то, что помогли мне избавиться от пужения. И вообще за все, за все». С этими словами она подскочила сначала к Киму и чмокнула его в щеку. Потом поднялась на цыпочки и проделала то же самое с Мартом. И, круто развернувшись, с необычайной грацией и ощутимыми флюидами женственности, торопливо застучала каблучками по пути к посадочному терминалу. «Мерлин Монро, ёпта! Она ничего так секси!» — только и смог хмыкнуть Март, глядя ей вслед. «Ты что-нибудь понимаешь?» — недоуменно спросил Витька, когда предмет его страсти исчез за раздвижными дверями. «Витя, Витя!» — покачал головой его приятель. «Ну что тут непонятного? Девчонка она боевая, но при этом еще и умная. Выходить замуж за младшего сына одного из предводителей манчжурского клана и сидеть в заперти в четырех стенах ей не улыбалось. Клетка она, клетка и есть, даже золотая. Ты на своей шкуре испытал. Вот и нашла двух лосей, которые не побоялись связаться с пужением и всей его родней. Но ее репутация... А что репутация? Помолвка расстроена, это главное. И отец поспешил отправить непутевую дочь туда, где ее никто не знает. «Тогда, получается, она нас использовала?» — широко распахнул раскосые глаза Ким. «Аллилуйя!» — усмехнулся Март. «Наконец-то дошло. Не просто использовала, а поимела с особым цинизмом». «Нет, что ни говори, а все зло от баб», — убежденно резюмировал он. «Поэтому заклинаю тебя всеми буддистскими идолами, перестань быть влюбчивой вороной и займись лучше делом». «Я не влюбчивая и не ворона, просто очень впечатлительный и еще неопытный, не то что ты. И вообще ты преувеличиваешь. Надя не такая, она...» «Горбатого могилу исправит», — покачал головой Колычев. «Хорошо. Примем твою версию за основу. Тогда вот еще что. Impressionable nature. По поводу Айсингьора, чтобы иллюзий не было. По факту, из моего и твоего, то есть нашего общего бытового конфликта с манчжурским княжичем, из банального и понятного соперничества в группе курсантов авиашколы за лидерство, ситуация переросла в серьезный замес с перспективой массового кровопролития. Об этом и Зимин тебе толковал. Согласись, никому такого не было нужно. В итоге Пужень сам слил данные о том, где тебя держат. С его слов по просьбе Нади, но это не точно. Верить хитрому азиату мне и в голову не приходит. Но это такое, вторичное. Еще важнее другое. Я лично думаю, что прихватили тебя по случаю без согласования с хозяевами. Видимо, старый приказ о твоем захвате и наказании не был отменен, увидели тебя, да еще и с невестой хозяина взяли тепленьким. А дальше чего делать? Мочить тебя им команда не поступала. Отпустить — потеря лица для золотых. Пад, куда ни кинь, всюду клин. Ну и закрыли тебя в клетке с железом на лапах в воспитательных целях. И стали ждать. Не знаю, был ли слив инфы о тебе через Пужение организован его старшими, или он действовал полностью по своей инициативе, но факт остается. Наш налет и разборка с охраной вышли довольно мирными и, главное, бескровными, и уж точно не насмерть. В итоге и ты наказан, и манжуры лица не потеряли, мы при своем, даже с прибытком. Могло и по-другому обернуться, кто знает. Но тут сослагательное наклонение не к месту, так что закрыли и забыли. Но бдительности не теряем, и за врагами, а они наши враги, теперь будем присматривать. Ким слушал внимательно и ни разу не перебил Марта. Ни спорить, ни возражать ему он не стал, приняв все сказанное к сведению. Сейчас он больше всего хотел одного — никогда впредь больше не подводить самых близких ему людей. Но душе у Витьки было очень горько. «Ладно, братишка, садись», — открывая дверь Покарда, сказал Колычев. «Поехали уже к Зимину на разборки. Зуб даю, то, что было только начало. Отсыплет нам горячий командир по самой не балуйся. И есть за что. Оба накосячили только в путь». Когда усталые друзья прикатили домой, В гостиной их снова ждал, куря сигарету, Зимин. Больше никого вокруг не было. Усиление огневые точки убрали, разведбот ушел на базу. Одним словом, военное положение отменилось, и вокруг вновь воцарился мир. Но вот от самого Владимира Васильевича, как и предвидел Март, по-прежнему ощутимо веяло грозой. И без того расстроенный Витька внутренне сжался, понимая, что громы и молнии сейчас обрушатся на его повинную голову. «О, что, милостивый государь, идите-ка сюда и присядьте. Хотя право ваше, разрешаю стоять. Наш недавний разговор не закончен. От рассуждения о политике и войне пора перейти к разбору конкретных действий. Само по себе, твои, Виктор, прогулки с чужой невестой — это огромный залет. Но то ладно. Мало ли, какая дурь у тебя в голове не осела после взбалтывания. А вот то, что ты позволил кучке простецов-аборигенов так запросто повязать одаренного из команды рейдера Буран, русского, наконец, это уже не залет, это позорище, укор мне, вашему опекуну и командиру. Так что смывать его придется потом и кровью. С этого момента вы на жестком контроле. Обо всех своих действиях и перемещениях докладывать заранее, без разрешения ничего не предпринимать. Ежедневно будете час заниматься с энергосферой и час энергобоем. Март, ты за это отвечаешь. Учить его с полной самоотдачей, толком. Я буду подключаться регулярно, проверять. И результаты нужны уже вчера. Так что без раскачки и болтовни. И еще, Виктор, пойдешь в ученики к Игнату Вахромееву, пусть тебя натаскает толком. Мы с ним о том уже уговорились. Все ясно? Так точно, командир! Разом подскочили оба и прогорланили, как на плацу перед строгим начальством. «Свободны, идите ужинать». «Легко отделались», — шепнул другу Март. «Можно сказать, прошли на изи». Его превосходительство Василий Васильевич Зимин нагрянул к младшему брату ближе к вечеру, когда он со своими воспитанниками собирался ужинать. Кухарка, как и прочая немногочисленная прислуга, успела покинуть коттедж, но чай капитан всегда заваривал сам, а с остальным успешно справлялись ребята. Тем более все, что им было нужно, это подать приготовленные блюда да помыть посуду после трапезы. Можно было, конечно, оставить ее до утра, но грязь в этом доме не терпели ни в каком виде. «Кто бы это мог быть?» — удивленно поинтересовался Витька, выдружавший на стол соусник, услышав, как совсем рядом затормозили несколько автомобилей. «Надеюсь, не наши манжурские друзья», — вполголоса буркнул Март, но Зимин его все-таки услышал. «Поверь, золотому клану сейчас совершенно не до нас», — скривил губы в еле заметной усмешке Владимир Васильевич. Сам хозяин дома не проявил по поводу гостей ни малейшего беспокойства, и через минуту Колычев со стыдом сообразил, в чем тут дело. Его наставник привычно скользнул в сферу и уже знал, кто направляется к ним. «Володька, ты где?» — вопросил кто-то сочным басом с порога, и через пару секунд в гостиную буквально ввалился самый настоящий генерал. Седовласый, но еще крепкий мужчина с задорным взглядом из-под кустистых бровей был по-кавалерийски немного кривоног, но двигался при этом мягко и грациозно, подобно хищному зверю, тянувшему до поры грозные когти в мягкие подушечки лап. Портрет дополнял обильно украшенный золотым шитьем мундир с эполетами-орденами, шаровары с желтыми лампасами, блестевшая лаком портупея с шашкой, эфес которой украшал муаровый темляк с кистью. Папахи, правда, не было, но ее с успехом заменяла фуражка с кокардой. Но, пожалуй, больше всего запомнились Марту роскошные, очень ухоженные, пусть и совершенно белые, буденовские усы. «Здравствуй, Василий Васильевич!» — радушно поприветствовал старшего брата капитан. «Благополучно ли добрался?» «А что мне сделается?» — хохотнул тот, и они крепко обнялись. Несмотря на значительную разницу в возрасте и роде занятий, братья Зимины были близки так, как это только может быть между людьми, имеющими одинаковые ценности и взгляды на мир. «А это значит, и есть сын Андрея?» — остановил взгляд на Марте генерал. «Так точно, ваше превосходительство!» — браво отрапортовал вытянувшийся курсант, после чего зачем-то добавил. «Весьма рад знакомству». «Видал?» — с усмешкой посмотрел на младшего брата атаман. «Хоть картинку для устава с него малюй». «Субординация — первое дело», — с непроницаемым видом ответил ему Зимин-младший. «Да ну вас!» — махнул рукой на это старый казак и снова повернулся к молодому человеку. «Иди обнимемся, чай не чужие». «Сам виноват», — улыбнулся Владимир. «Вырядился в парадный мундир. Я сам при виде тебя едва по стойке смирно не стал». «Тебе и положено», — незлобиво пробурчал старший брат, обнимая тем временем Марта. «А хлопчик еще молодой, успеет накозыряться всяким разным». «А ты, стал быть, побратим Мартемьяна», — дошел черед до Кима. «Да, то есть так точно?» — растерялся, не знавший, как себя вести Витька. «Еще один служака», — хмыкнул старый казак и протянул молодому человеку руку. «Будем знакомы. Виктор?» «Василий Васильевич меня зовут. Меж своими можно и дядя Вася». «А ты в самом деле почему при параде?» — поинтересовался Зимин-младший, выставляя на стол прибор для брата. «Так это ты у нас птиц вольный, а я с самого утра как совраск бегаю. То к наместнику, то в штаб, то еще какому черту. И перед всеми надо гоголем пройтись, иначе за генерала никто не признает. Подумают, что швейцар, благо их у вас тут до хрена, и все в золотом шитье, как придворные». «Где остановился?» «А, пес его знает, как эту гостиницу называют. Ты мне голову дурным не забивай. У меня для такого случая адъютант есть. Артюхов, ты где, чтоб тебя?» На зов наказного атамана появился молодой казачий офицер с аксельбантом на кителе, а за ним еще денщик, и оба были нагружены какими-то свертками и баулами. «Куда ставить-то?» — смущенно спросил Артюхов. «А что это?» «Известное дело, что...» — пробурчал генерал. «Гостинцы от родни. Балык, окорок медвежий, мед и еще какая-то хреновина, я не заглядывал». «Да зачем же это?» «А что ты у меня спрашиваешь? Спроси у родителей, если появиться все-таки надумаешь. Матушка узнала, куда я еду, так чуть с ума не сошла. Целый день у печи стояла, шанги пекла». «Шанги? Ну, ты на них больно рот не разевай. Дорога была длинная, мои казачки поснедали, а вот все остальное перевез честь по чести». «Прав же, не стоило». «Да ты на стол накрывать думаешь, али нет? Если помнишь, у меня все по-казачьи заведено. Где я сел, там и для станичников место найдется». «Конечно, конечно, зови своих архаровцев», — усмехнулся приватир, после чего обернулся к воспитанникам. «Ребят, тащить стулья, посуду и все, что найдете съедобного и горючего. Сейчас тут станет тесно». Генерал и впрямь усадил с собой за стол не только адъютанта с ординарцами, но и водители с конвоинами, благо те тоже были забайкальцы. К счастью, в кладовых и погребе капитана нашлось, что выпить и закусить гостям, так что посидели неплохо. Немного даже попели протяжные казачьи песни, после чего его превосходительство, будто спохватившись, скомандовал. «Чего расселись? Ну-ка всем спать! Завтра дел много!» Утро началось как обычно, разве что завтрак приготовил денщик генерала, разбитной забайкальц Ефимка. Впрочем, вкусы у его превосходительства были довольно плебейские, а потому главным и единственным блюдом оказалась яичница с домашней колбасой. Однако молодым людям было не до кулинарных изысков, и они, быстро похватав угощение, запили его по-сибирски крепчайшим чаем и умотали на занятия. Точнее, Витьке предстояли занятия, а вот Марту — сдача практических экзаменов. Обучение в летной школе подходило к своему логическому концу. Более того, на всех итоговых аттестациях, помимо штатных преподавателей, постоянно присутствовали представители третьего флота, внимательно приглядывающиеся к будущим пилотам. Зимин-старший тоже не стал задерживаться и умотал в штаб решать какие-то свои проблемы. О его младшем брате говорить нечего. Ремонт «Бурана» почти завершен, предстояли ходовые испытания, которые капитан никак не мог пропустить. После занятий Ким, скрипя сердце, направлялся в учебный центр, где под руководством дядьки Игната занимался рукопашным боем и стрельбой. Иногда к нему присоединялся Колычев, но гораздо чаще бедолаге приходилось отдуваться самому. «Мне Мартемьяна учить только портить», — объяснил ему Вахромеев. «У него дар такой, что особый наставник нужен, а вот из тебя, любезный, я человека сделаю». «Я тоже стал одаренным», — насупился тяжелодышащий Виктор. «В эту вашу сферу войти сможешь?» «Пока нет». «Тогда бери винтовку и учись. Прямым кали!» Успешно сдав пилотаж, Марта седлал верный байк и рванул на другой конец огромного аэродрома, где были сосредоточены ремонтные эллинги и мастерские. Возле одного из таких ангаров сейчас притаился перед ходовыми испытаниями красавец «Буран». Вокруг него еще кое-где суетились техники и мастеровые, заканчивавшие устранение мелких неполадок, выявившихся во время предварительных испытаний, по традиции оставшихся с морского флота, именовавшихся швартовыми. Но в целом тяжелый труд подошел к концу, И если во время ходовых испытаний ничего не случится, изрядно обновленный похорошевший рейдер вернется в строй. Но надо сказать, что помимо вполне естественного желания полюбоваться кораблем, прикоснуться к его обшивке, пройтись по палубам и заглянуть в рубку, где он очень скоро займет законное место пилота, имелась у Марта и еще одна задумка. Правда, для ее выполнения было желательно попасть под максимально благодушное настроение капитана. А что для летчика может быть лучшим моментом, чем первый за долгое время полет на родном корабле? Здравия желаю, командир. Курсант Колычев для прохождения службы прибыл. Экзамен сдан на отлично. Подойдя почти уставным шагом к порогу капитанского салона и ловко козырнув, доложил он. Зимин сидел за столом и листал какие-то документы. Поздравляю, очень вовремя. Когда выдача диплома пилота? Послезавтра. Отлично. Не проявил особого энтузиазма, занятый своими мыслями Зимин. «Разрешить обратиться?» Находясь на борту корвета, Март с самого начала избрал для себя сугубо официальную манеру общения. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. «Валяй!» «Как прошли предварительные испытания?» «В целом нормально», — немного оживился рейдер. «Все новое и модернизированное оборудование отработало штатно. Судя по показаниям приборов, максимальная мощность возросла примерно на 10%. Так что можно ожидать небольшого прироста скорости». «Замечательная новость. Она много?» «Об этом говорить пока рано, но узла на 3-4 надеяться можно. Впрочем», — спохватился немного суеверный, как все пилоты и моряки, капитан, «давай подождем испытаний на мерной линии». «Конечно», — поспешно согласился Март. «Тем не менее нас можно поздравить». «Да уж», — вздохнул приватир. «Дело, конечно, сделали большое, но, слава богу, закончили. Если на испытание, пу-пу-пу, ничего не произойдет, на третий день буду планировать первый рейс. Заказов и от флота, и от частников хватает. Пора хоть немного подзаработать. Все резервы этот ремонт съел. Остались мы во фраке да с голым задом-с. Да ты заходи, чего в дверях застрял? Присаживайся». С этими словами наставник сдвинул в сторону кипу бумаг и освободил подопечному место. «А что это?» — проявил заинтересованность курсант. «Да так. Чертежи и спецификации нового оборудования. Не все, конечно, получилось, что задумывали, но лимиты-с. Смотри, смотри, тебе будет не безинтересно». Они уже не первый раз обсуждали разные аспекты модернизации и ремонта корвета за последние недели. И Колычев всякий раз удивлял наставника точными и не по годам грамотными суждениями, подчас давая очень толковые советы. Что и неудивительно, учитывая познание попаданца и тот факт, что он старался быть в курсе всех новейших разработок в авиастроении и связанных с ним отраслях. Вдумчиво просмотрев бумаги, Март, словно продолжая давно начатую дискуссию, принялся последовательно излагать свои аргументы с прицелом на то, чтобы наконец озвучить давно обдуманное и внутренне принятое решение, которое, как он предполагал, могло встретить сопротивление со стороны Зимина. «Я убежден, что чувствительные РЛС, новые ракетные шахты, бомбовые гидравлические аппараты — это совершенно необходимые средства для усиления корабля. Артиллерия свое постепенно отживает, управляемых снарядов еще не придумали, а без этого толку в воздушном бою от пушек немного. Так что я уверен, что их место постепенно займут ракеты, способные нести значительное количество взрывчатки и развивать большую скорость. Особенно если удастся управлять ими с помощью радаров». «Звучит немного фантастически», — пожал плечами капитан. «А разве не с ракетной атаки началось недавнее нападение японцев? Разве не удалось им нанести тяжелые повреждения нашему флагману и еще нескольким фрегатам?» «Сильно вряд ли они управляли своими воздушными торпедами с помощью радаров». «Верно, но это не значит, что подобное невозможно». «Пожалуй, но чего ты хочешь добиться?» «Владимир Васильевич, представьте, пожалуйста, себе корабль, который может атаковать противника в условиях плохой видимости или ночью. Он неприятеля видит, а тот его нет. И в таком случае вырисовывается очень интересная схема ночного эскадренного миноносца-разрушителя-дестройера в составе группы. Дал он английскую кальку. Или одиночного охотника». «Чудесная перспектива. Но ты не забыл, что мы частные рейдеры, а не военные. И основная наша задача все же доставка грузов. Хотя и нередко сопряженная с определенными опасностями. Ей-богу, существуя подобное вооружение в реальности, я бы первый оснастил им свой корабль, но не в ущерб, разумеется, его основной функции». «Это оборудование не займет много места, а если не заниматься им сейчас, можно отстать навсегда». «С этим не поспоришь, Мартемьян. Древние давно сказали, «Нон прогреди эстре греди», то есть не идти вперед, значит идти назад. Виды на будущее тобой рисуются просто роскошные, но, повторюсь, ни времени, ни свободных средств сейчас нет. Быть может, тебе обратиться с соответствующим предложением в технический комитет флота? У меня есть там пара знакомых». «Я уже думал об этом», — поморщился Март. «Но пока не рассмотрят заявку, пока на проверку идеи выделят фонды, пока сделают образец и как следует его испытают, пройдет целая вечность. К тому же, если предложить флоту не голую идею, а реально работающий образец, это ведь будет стоить совсем других денег, не так ли?» «Вот это речь не мальчика, но мужа!» — одобрительно воскликнул Зимин, но тут же поморщился. «Но чтобы воплотить твой проект в жизнь, нужны деньги, которых теперь нет. Так что это еще один аргумент в пользу завершения ремонта и выхода на линию». «Если вы не против, Владимир Васильевич, — решился Колычев, — я бы вложился в модернизацию «Бурана». «Ты что, в лотерею выиграл?» «Не совсем. Просто пенсия за все годы вчера упала на счет. Приятно округлая, как оказалась, сумма. Кроме того, я хочу продать все свои активы, акции, доходные дома. Я понимаю, что сейчас это уже не поможет, но мы подготовим технические требования, потом сделаем заказ, оплатим его, и через пару месяцев получим новое оснащение. Установим, и будет у «Бурана» серьезное преимущество над любым противником». «Вот оно что!» — хмыкнул Зимин. «Хочешь войти в долю?» «Почему бы нет?» «Эх, Мартемьян, Мартемьян, сколько раз за эти годы я испытывал соблазн хотя бы часть, хотя бы на время взять с доверенного счета, куда собирались доходы от твоего наследства. Но Господь не попустил. И ты предлагаешь мне теперь оскоромиться? Нет, ты не обижайся, но это совершенно исключено. Эти капиталы твои, только твои. Рейдерство — очень опасное ремесло. Сегодня ты на коне, а завтра разорен. Страховать нас не спешат, а если берутся, то за риски начисляют совершенно людоедские комиссии. Вот уж кто истинный пират и грабитель с большой дороги. Ты сам помнишь недавние события. Страховое покрытие едва обеспечило нам простой ремонт, а двигатель мы смогли получить только за счет доброты адмирала Макарова. Так что пусть лучше твои активы пока останутся при тебе. Не спеши, успеешь». «Воля ваша, Владимир Васильевич», — уступил Март, поняв, что дальнейшие препирательства бесполезны, и последнее слово Зиминым сказано. Колычев бросил взгляд на старую фотографию, на которой рядом стояли две молодые пары, его родители и Зимин с женой, вместе на палубе воздушного фрегата. Все счастливо и радостно улыбались и уверенно смотрели в будущее. Внезапно Марту пришла в голову мысль, и прежде чем ее хорошенько обдумать, он спросил у своего опекуна: «Владимир Васильевич, а почему вы вновь не женитесь?» Отставной Ковторанг помолчал некоторое время. Перехватив взгляд подопечного, он сделал быстрые выводы и с большой искренностью ответил: «Не от большой и неразделенной любви, как ты верно подумал. Татьяна Александровна мне давно безразлична. А теперь что ж, раз обжегшись, на воду дуешь. И верно, не нашлась та самая, с которой точно будешь всегда рядом. Да и жизнь у меня, Марик, последние 8 лет кочевая. Здесь, в дальнем, я иногда по году не появляюсь. А что это за семья, где муж вечно в отлучках?» «Да, армии солдаты нужны. В армии без солдат абсурд и коррупция», — к месту процитировал классику из ДМБ Март. «Как ты сказал?» — расхохотался Зимин. «Вот завернул. Молодец. Все верно. Семья без мужа — повод для измены и уныния. Вот так». «Понял. Но я ведь тоже буду пилотом и рейдером. Выходит, и мне женой обзаводиться не с руки». «Что, недавний намек генерала про «Эд, что ли, жених нашей Шурки, покоя не дает?» — хитро усмехнулся пекун. «Не беспокойся, силком под венец никто тащить не станет. Да и Александра, девица, очень самостоятельная и даже эмансипе. Сама не захочет, никто не заставит. Так что тут все будем полюбовно решать». Март посмотрел на часы. Приближалось время занятий по медицине. «Владимир Васильевич, мне пора, разрешить идти?» «Иди уже, курсант!» — усмехнувшись, махнул рукой Зимин. Не один только Витька пахал от зари до зари. Колычеву тоже пришлось впрячься и забыть о недавней веселой жизни. Но поскольку ему был предоставлен выбор, какие именно способности развивать, он, кроме занятий по артефакторике, то есть изучению энергоструктур, неожиданно выбрал еще и медицину. Трудно сказать, что подтолкнуло его к этому решению. История спасения боцмана Горыни или нечто другое, но после недолгих поисков он подыскал себе подходящего наставника. Собственно говоря, искать особо не пришлось. Сначала Колычев обратился к Малышеву, но Андрон Николаевич сказался занятым и переадресовал настырного неофита к своему молодому коллеге, лишь недавно выпущенному из ординатуры, отбывающему на Дальнем Востоке ценз. Звали того Павлом Крыловым, и, как позже выяснилось, тот оказался весьма одаренным целителем. Говорили, что в Петербурге он был ассистентом у самого профессора Преображенского, столичного светила магомедицины, сделавшего немало открытий в вопросах регенерации и омоложения тканей человека. Правда, было не очень ясно, за что такого перспективного кадра законопатили на самую дальнюю окраину империи, но Марта этот вопрос не интересовал. Павел поначалу отнесся к просьбе странного курсанта немного скептически, но, будучи человеком от природы добросовестным, прежде чем окончательно отказать, провел некоторые исследования и внезапно загорелся. «Это феноменально!» — взволнованно воскликнул он, просканировав сферу Колычева. «Кто бы рассказал, ни за что бы не поверил!» «Доктор, я буду жить?» — не скрывая иронии, поинтересовался новый знакомый. «Шутить изволите!» — укоризненно посмотрел на него Крылов. «А между тем ваш случай по-настоящему уникальный. Просто невероятное сочетание способностей, а к ним вдобавок практически неисчерпаемый резерв. Скажите, вы легко входите в сферу?» «По-разному бывает», — скромно ответил Март, немедля продемонстрировав ему свои возможности. «Господи!» — почти простонал Эскулап. «Дал же талант тому, кто не в состоянии оценить дар твой!» «Да полно вам, док!» — даже немного смутился молодой человек. «Вам, Артемьян Андреевич, положительно нельзя прозябать в этой дыре. Немедленно, слышите меня, немедленно надо отправляться в Петербург или хотя бы в Москву, хотя там одни коновалы. Нет, решено, только в Питер. Профессор Преображенский, как только увидит вас, будет в совершеннейшем восторге. Ручаюсь вам за это». «Это не тот Преображенский, который научил собаку разговаривать», — осторожно пошутил Колычев. «Что, и сюда дошла эта гнусная сплетня?» — пошел пятнами служитель Асклепия. «На самом деле все было совсем не так, и вообще...» «Простите, Павел, как вас?» «Александрович». «Так вот, любезнейший Павел Александрович, мне вовсе не улыбается становиться подопытной свинкой для кого бы то ни было. Я пилот, и мое место в небе. Но поскольку мы, приватиры, бываем в разных переделках, в том числе и вдали от цивилизации, мне хотелось бы хоть немного научиться целительству. Скажите, это возможно?» «Да», — немного поразмыслив, ответил ему Крылов. «Но учтите, что уровень ваш будет не слишком высок. При всей вашей силе максимум средний». «А если я отправлюсь в Питер, стану светилом?» «Нет, конечно, для этого требуются многие годы, если не десятилетия», — фыркнул доктор, но тут же продолжил мечтательным тоном. «Но зато изучение вашего феномена могло бы очень серьезно продвинуть магомедицину». «Простите, но на этот алтарь я себя возложить не готов». «Весьма жаль. Но вы будете меня учить?» «Знаете что?» — решительно махнул рукой Павел. «Я согласен, но с одним непременным условием. Вы позвольте мне себя обследовать и провести, скажем так, некоторые изыскания». «Док, у вас случайно нет родственника по фамилии Менгеле?» «Никогда не слышал, а кто это?» «Да так, один врач из Германии». «О, там очень сильная школа. Если кто и может сравниться с нами, а кое в чем даже и превзойти, так это немцы. А почему вы спрашиваете?» «Да так, к слову пришлось. В общем, я согласен. Если сможете обойтись без трепанации черепа, то отчего бы мне быть против?» «Какой же вы все-таки темный человек!» — вздохнул Крылов. «Ну зачем одаренному целителю делать трепанацию? Ладно, уж этому я вас научу. И все же подумайте еще раз. Вам, Мартемьян Андреевич, по медицинской стезе бы пойти, а не воевать?» «Может и так. Но если некому будет защищать Отечество, что станется с Россией?» «Вероятно...» — слова Марта Крылова явно не показались убедительными. Как истый фанат своего дела, он считал только медицину достойным объектом приложения силы талантов. «Думаю, мы можем с вами не только основы первой помощи изучать, но и кое-какие приемы освоить для лечения сложных случаев». «А как вы, Павел Александрович, представляете эти эксперименты? Технически?» «Ну, это несложно. Вы будете, как и в тот раз, Зиминым источником силы, а я произведу, опираясь на генерируемый вами поток, оперативное воздействие и коррекцию». «Понятно. А если мне самому их проводить?» «Исключено. Взаимодействие на тонкие структуры без глубокого знания анатомии, физиологии, биохимии и биоэнергетики очень опасно. Разве что сначала вы на зубок затвердите процедуру и только потом ее проведете на практике. К слову, примерно так я и буду вас учить. Минимум теории, максимум отточенных, готовых приемов». «А если я таки изучу все, что надо, ну что вы там перечисляли?» Я уже говорил, потребуются долгие годы. Вы на это готовы? Даже с учетом сферы? Именно с учетом сферы, твердо ответил Крылов. Тогда я пас. Ограничимся конкретными кастами и заклинаниями. Чем? Округлил глаза Крылов. Ну, заклинаниями магическими. Авада Кедавра, Люмус или там Экспелиармус, как колдуны, ведьмаки и прочие волшебники. Нет, вы все-таки бесподобны, Мартемьян. Однако на будущее зарубите у себя на носу. Целительство — не шарлатанство, не волжба и, конечно, не повод для шуток. Это наука и требует исключительной точности в работе. Строго и даже высокомерно прочитал нотацию Павел в ответ на легкомысленные шутки Колычева. «Я понимаю», — примирительно ответил он. «Тогда предлагаю немедленно приступить к учебе. У меня как раз есть полчаса для первого урока». «Вот прям так сразу, без раскачки? Отлично, ценю деловой подход. К слову, каковы будут условия оплаты ваших услуг?» «О чем вы говорите? У нас намечается взаимовыгодное сотрудничество. Если честно, то это я должен вам доплачивать и преизрядно». Крылов вопросительно посмотрел на Колычева, ожидая ответ. «Гусары денег не берут?» — позволил себе улыбнуться Март. «Вот отлично, начнем. Вы ведь Мартемьян Андреевич из летчиков-рейдеров, верно?» «Так точно. Значит, колото-резные пулевые ранения для вас не слишком актуальны. Ожоги, поражение органов дыхания ядовитыми продуктами горения, осколочные ранения, сопряженные с ними обширные повреждения раневого канала, так называемая пульсирующая полость, контузии от воздействия ударной волны, особенно ЧМТ. Это понятно?» «В целом, да. Некоторое представление имеется». «Это прекрасно. Теперь к сути. Война — удел молодых. А надо вам сказать, человеческий организм, особенно в юных летах, обладает невероятной жизненной силой и способностью к самоисцелению. С небольшой, но своевременной и грамотной помощью можно добиваться поистине чудесных результатов. Я сам не раз был свидетелем. С годами это свойство в организме человека слабеет, к сожалению. Итак, первейшая задача парамедика – провести быструю и точную диагностику и определиться, какой способ и средство помощи следует применить при имеющемся анамнезе. Поскольку вы, Мартемьян Андреевич, с такой запредельной легкостью выходите в сферу, то я научу вас весьма продвинутой и доступной только целителям высоких рангов методики диагностики. Вы будете видеть и со временем научитесь понимать, а значит и действенно оказывать помощь. Впрочем, еще до составления полной картины или синхронно с диагностикой необходимо предотвратить у пострадавшего сильное кровотечение, ведущее к острой кровопотере, приводящее к двум основным последствиям – гиповолемии и гипоксии. Причем тяжесть патофизиологических сдвигов определяется как скоростью кровопотери, так и ее объемом. Главное, это приводит к быстрому снижению ОЦК, что, в свою очередь, может привести к геморрагическому шоку. Простите, я несколько увлекся. К слову, ОЦК – это объем циркуляции крови. Пожалуй, мы пока ограничимся простейшей логикой. Для этого обычно используют жгуты и зажимы для сосудов. Но для целителя есть альтернативный подход. С помощью силы мы можем пережать артерию или вену. Учтите, кровоснабжение конечности продолжится через коллатеральную систему. В этой ситуации крайне важно уделить внимание и в целом способствовать процессу аутогемодилюции, что само по себе позволяет восполнить до трети ОЦК в организме человека. Проконтролировать бесперебойную работу почек, которые отвечают за поступление межтканевой жидкости в кровеносное русло. А в дальнейшем и до момента передачи в госпиталь необходимо направить энергию к селезенке и костному мозгу. Почему? Там идет гемопоэз, и он объяснил в ответ на недоуменный взгляд Марта. Процесс кроветворения. Поэтому вы должны через энергосферу стимулировать позвоночный столб на ускоренную выработку сангуис. Очень часто важно своевременно снять болевой шок. И здесь имеется два пути. Медикаментозный и наш с вами, энергетический. Вам всего лишь потребуется точно знать, где и как надо осуществить воздействие на ЦНС и отделы мозга. Да уж, всего лишь. Если у нас будет достаточно времени, мы обязательно все освоим. Не сомневаюсь. Вот и прекрасно. Продолжим. Первое занятие прошло очень увлекательно. То, что прежде Колычев воспринимал как сложный и малопонятный узор в энергосфере, стало наполняться конкретным содержанием. И с каждым новым часовым уроком, а шли они почти ежедневно за вычетом субботы и воскресений, Март все дальше и дальше углублялся в тему, овладевая навыками лечения. За три прошедшие недели они успели провести и несколько довольно удачных опытов, целью которых была регенерация поврежденных тканей. Нельзя сказать, что целительство захватило Колычева, он в большей мере видел в этом для себя конкретную, прикладную пользу. И что, пожалуй, даже важнее, возможность наращивать свои знания об энергоструктурах и способах воздействия на них. что в полной мере укладывалось в его целеполагание – быть пилотом и конструктором.